Старуха тоже заметила девушку, выбежала ей навстречу и захихикала. «Что это вы, барышня, избрали такое время для гуляния?» «А почему бы мне не погулять?» — возразила Сижень. «Я иду ко второй госпоже супруги Дзяляне. А ты здесь что делаешь?» «Гоняю пчел», — ответила старуха. «Последнее время совсем нет дождей, и на плодовых деревьях появились насекомые, которые изъели часть плодов настолько, что они опали. Вы, барышня, не знаете, что такое слепни? Они особенно вредные. Сядут на гроздь, прогрызут кожуру у 2-3 виноградинок. Сок из них капает на другие плоды, и они гниют. Вот вся гроздь и испорчена. Вон, поглядите, барышни, пока лясы точили, сколько ягод опало. А мне кажется, ты напрасно стараешься. Всех насекомых не разгонишь, — возразила Сижень. Лучше бы попросила какого-нибудь торговца, чтобы он принес мешочки из тонкой материи. Ты бы их надела на каждую гроздь, сквозь них легко проникал бы ветер, и никакой плод не портился бы. «Вы, конечно, правы, барышня», — согласилась старуха. «Но откуда мне знать все эти хитрости, если я только в этом году начала заниматься хозяйством?» Она улыбнулась и продолжала. «Хотя фрукты немного подпорчены, они очень вкусны. Хотите попробовать?» «Да что ты!» — с серьезным видом воскликнула Сижень. «Даже несозревшие фрукты нельзя пробовать до хозяев, а созревшие тем более. Разве мы вправе пробовать их первыми? Ты давно служишь в этом доме, а не знаешь правил?» «Я так рада, что повстречала вас, барышня», — заметила мамка Джу. «Только поэтому я осмелилась предложить вам. А выходит, я нарушила правила. Как же я глупа!» «Ничего», — успокоила ее Сижень. «Только бы вы, пожилые, не подавали дурной пример другим». С этими словами она покинула старуху, вышла из сада и направилась к Фэнзе. Но едва она вошла во двор, как через окно услышала голос Фэнзе. «Милосердное небо! Я томлюсь в комнате, а меня еще называют злодейкой!» Сижень сразу поняла, что произошла какая-то неприятность. Возвращаться домой было неудобно, но и входить она не решалась. Поэтому, нарочито громко топая ногами, она наклонилась к окну и позвала. «Сестра Пин-Эр!» Пин-Эр тотчас же откликнулась и вышла к ней. «Вторая госпожа Фэнзе дома?» — осведомилась у нее Сижень. «Как она себя чувствует?» Они вместе вошли в комнату. Фэнзе лежала на кровати, притворяясь спящей. Но, увидев Сижень, она приподнялась с кровати и с улыбкой сказала. «Мне немного лучше. Спасибо, что ты обо мне побеспокоилась. Почему ты не приходишь поболтать со мной?» «Если бы вы были здоровы, я приходила бы каждый день», — ответила Сижень. «Но я думала, что вы чувствуете себя плохо и нуждаетесь в отдыхе. Если все начнут навещать вас, вы совершенно потеряете покой». «Неважно», — возразила Фэнзе. «Плохо только, что тебе нельзя уходить из комнат Бао Юя. Хотя там много служанок, но все дела лежат на тебе. Я часто слышу от Пин-Эр, что ты беспокоишься и расспрашиваешь обо мне. В этом и проявляется твоя любовь ко мне». Она подозвала Пин-Эр, велела ей поставить скамеечку возле кровати и пригласила Сижень сесть. Фэн-Эр подала чай. «Садись, сестрица», — скромно произнесла Сижень, обращаясь к Пин-Эр, и приподнялась со своего места. Завязалась беседа, но тут вошла девочка-служанка и на ухо шепнула Пин-Эр. «Приехал Ван-Эр. Ждет у вторых ворот». «Знаю», — тихо также ответила Пин-Эр, — «пусть ждет, но только не нужно стоять у ворот». Сижень поняла, что произошло что-то важное, произнесла еще несколько фраз и собралась.